Пока мы тащились к станции, я успел выспаться, поесть и воспользоваться картриджами для отходов своего технического скафандра, а также посмотреть, как дамочка, кстати, обалденная фигурка, искупалась в бассейне, перед этим пропустив воду через фильтр, и заснула на моем ложе. Неплохо бы голышом, вид был бы эффектен, но нет, в комбинезоне спала, разметав по подушке свои роскошные волосы. Трое пиратов ушли на свой крейсер. Только здоровяк, явно любитель трофеев, все ползал по шахтеру в поисках вкусностей. Он же и нашел медбокс. В первый свой осмотр его пропустили, приняв помещение за одно из технических. Наконец, к обеду следующего дня на связь вышел диспетчер Лимии. Произошел стандартный протокол опознания. Диспетчер, видимо, знал эту команду и поздравил их с еще одним трофеем. И сообщил, что 6 дней назад началась война между Люмером и Рейко, явно удивив моих пиратов. Похоже, они были давно оторваны от информационной соски и не знали, что происходит во Вселенной. Пока шахтер приближался к станции по выделенному вектору, проходя мимо боевых платформ, ощетинившихся ракетными, пусковыми или минными полями, дамочка со спецом вышли на какого-то фрага и тут же предложили ему Ан-Юнг. Так что остаток пути до шлюза, где и разрешили стыковку, мы двигались под азартный торг прожженного торговца и двух пиратов, которые мало чем ему уступали. К моему удивлению, не успел я достигнуть станции, как шахтер был продан за 236 тысяч кредитов и возможность отовариваться на складах этого фрага с 50% скидкой в течение недели. Платежные переговоры меня не волновали. Так, со скуки слушал, но дальнейшее мне очень не понравилось, отчего я возмутился. «Эй, мы так не договаривались!» А все дело в том, что этот фраг велел перегнать покупку на парковочную орбиту, какую им диспетчер сообщил, и ждать его человека, который примет судно, получив коды доступа к эскинам, а также проверит саму покупку, прежде чем переводить деньги. Спустя 2 часа я сидел в остывающем крейсере, который стремительно терял тепло. Совершенно один. Пираты передали крейсер продавцам, те проверили его, переслали деньги на счет продавцов, после чего отбыли. Пираты на своем крейсере, покупатель на челноке. А я остался на крейсере, на котором заглушили все системы, переведя шахтер в режим консервации. И наблюдал за близкой, но такой недоступной станцией через оптические системы корабля. Как только покупатель, проверив шахтера, отдал приказ эскину начать консервацию корабля и покинул его, я стал выбираться из своего схрона. У меня была лазейка, спецкоды доступа к эскину, с помощью которых я могу вернуть управление кораблем. Но бежать пока не требовалось. Нужно придумать, как с остывающего корабля перебраться на станцию. А это не такое простое дело. Трент вел мониторинг всей системы, осуществляя также ее охрану многочисленными оружейными платформами. С помощью диспетчерских платформ вся система была перед ним как на ладони. Муха космическая не прошмыгнет незамеченной. Тот транспорт, который не так часто сюда заходит, Берглот, имел обширные трюмы. Вон станция, в свернутом виде, вместе с верфью, займет там максимум 2/3 трюма. Остальное пространство уйдет под свернутые оружейные и диспетчерские платформы, а также умные мины. В будущем они мне пригодятся. Наверняка нужно будет создавать оборону станции. «Черт!» – буркнул я, глубоко вздохнув, отчего стекло скафа запотело. «Я не знаю, как на станцию попасть, а уже планы строю, как ее вывести». Мда, не продумал этот момент. На таких станциях предпочитают держать корабли подобной массы пристыкованными к станции или на парковочной орбите, как это произошло сейчас. В док заводят только для ремонта. Если на шахтере ничего не сломано, сломаем. Войдя из технического коридора в реакторный отсек, я посмотрел остаточные показания на малом реакторе. Тот еще не закончил глушение, поэтому, присев рядом, достал тестер и подсоединился к нему. Задумался. После чего ввел в комп реактора небольшой вирус и задал ему определенную программу. Через пару минут взревела тревога, которая быстро смолкла, а я поспешил обратно в схрон. Искин меня не видел и не фиксировал перемещение, поэтому я был спокоен. Через 20 минут на борт вернулся тот мужчина, что принимал покупку, и еще двое. Один раб, другой техник, судя по комбезу. От шлюзовой они сразу направились в реакторный отсек. Раб оказался корабельным инженером. Именно он и проводил проверку выданным ему тестером. После короткого раздумья он сказал: «Похоже, произошло внешнее глушение реактора, господин, которое привело к выходу его из строя. Удивительно, что он не рванул, господин». «То есть он сломан?» – спросил тот. «Требует замены, господин», – кивнул раб. «А ты что скажешь?» – спросил старший у техника. «Нужно заводить шахтер в док. Я отдал приказ на прекращение глушения реакторов. Через полчаса корабль будет готов к движению. Нужно загнать его в док и провести полный осмотр. Может, еще какие сюрпризы есть?» «М-да, купил черти что!» – недовольно скривился старший. «А ведь Искин выдал 96-процентную работоспособность корабля. Износ всего 4%. «Бывает и такое, Нур Григорий. И железо, бывает, устает. Нужно быстрее продать эту развалюху. Значит так, через 2 дня мы заканчиваем с ремонтом рейдера Пила. А то он мне уже надоел своими звонками. После этого загоняйте в док шахтера. Проведите его полную проверку и замените реактор. Я распоряжусь, чтобы вам выдали его с резервного склада. Все ясно. Все должно быть комплектно для продажи, чтобы у покупателей не возникло вопросов». «Вы его уже кому-то пообещали, Нур Григорий?» – догадался техник, пока раб-инженер безучастно стоял у поврежденного реактора. «Рот прикрой!» – рявкнул тот и через полсекунды нехотя ответил. «Да, как раз впаривал его Зигу. У него шахтерская матка, вот он и заинтересовался кораблем. Тут как раз сообщение от Искина этого корабля. Все одно к одному». «Сколько у нас времени?» – деловито спросил техник. 4 суток. Потом прибудут покупатели с пилотом для перегона. Успеете?» «Если выгнать из дока крейсер Пила, то успеем». «Ну уж нет. Он мне и так проходу не дает. Доделывайте, потом уж шахтером займетесь». «Хорошо». Григорий ушел к челноку и улетел на станцию. А раб и техник еще час управляли ручным глушителем реактора, пристально следя за показаниями, чтобы он не рванул. Тот уже работал штатно, хотя и выдавал некоторые показания завышенными. Но не рванет. Мне было невыгодно превращаться вместе с кораблем в небольшое солнце. Раб и техник на вернувшемся за ними челноке вылетели на станцию, а Ан Юнг остался в режиме ожидания. Система жизнеобеспечения его работала, реакторы тоже. И я решил, что пора снимать скаф. В жилой модуль я не возвращался. Как ни странно, жил в камере девушки-пленницы. Там была койка и санузел, мне хватало. В эти 2 дня, пока шахтер не загонит в док, который принадлежал местному дельцу Фрагу, правой рукой которого являлся Григорий, я решил продолжить учить базу знаний. Но сначала вычистил отходы из скафа, снова заправил его и подвесил в каюте на крючок. Потом накрылся одеялом. Сверху той самой тканью, что экранировало облучение. Мало ли. И начал в полусне учить базу. Жаль, что лечебную капсулу пираты за время полета с еще частью оборудования, включая мой дорогой кухонный синтезатор, перетащили на свое судно. Хотя это наглость учить базы в капсуле. Лучше уж так. Быстрее отреагирую на внешнюю ситуацию.